Рядом с ним стояли парочка родственников из боковых ветвей из десяток бойцов. Неожиданного визитера надо встретить, если он, конечно, из Железных островов. Надеюсь, Тион пережил штурм Ланниспорта. Брать укрепленный город приступом было безумием, мы потеряем слишком многих. Еще мальчиком он заприметил Стрелка, когда тот после битвы у Светлого острова случайным образом попал в 10 башен. Разговоры с ним приносили удовольствие, Тион был удивительно образован и умен для своих лет. Только вот, чтец был и в некотором смысле разочарован. Грифджой был сыном своего отца, его больше привлекал старый путь, чем новый. Через некоторое время мальчик стал подопечным дома Старк, древнего дома с севера, а сам Родрик заперся в своей вотчине, управляя своими землями оттуда. Билан же продолжал править Железными островами, как ни в чем не бывало. Его взор упал на Ашу, когда он потерял двух сыновей, а третий стал заложником. В еще тогда маленькой девочке начали взращиваться слишком опасные амбиции. Леди Пайка, Родрик был не из тех, кто презирает женщин, но все же понимал, что дочери Кракена никогда не суждено быть правительницей островов. Железнорожденные не потерпят такого, чтобы ими правила женщина. Викторион Эйрон I был вечно мрачным и следующим приказом своего старшего брата Воякой, а второй фанатиком утонувшего бога. Если один из них встанет во главе Железных островов, то ничего хорошего они не принесут. Об Эйроне совсем не хотелось вспоминать. Изгнанник. Вся надежда была на Тиона. У юноши есть необходимые качества, чтобы вести за собой железных людей. По крайней мере, Тион понимает, что атаковать объединенный Вестерос – безумие. Тут нужно действовать более изощренно, чем атаковать в лоб. Если Тион умрет или не оправдает надежд, что ж, Грейджей не всегда правили островами. Харлоу тоже были королями. Его друг Квинтин давно мертв и никаких обязательств перед домом Кракенов он не имеет. Но Родрик Чтец надеялся, что до этого не дойдет. Он посмотрел на тех, кто предстал перед ним. Корабль пришвартовался об берег, и с него спрыгнули люди, одетые в доспехи со знаменами драммов. «Так значит, Бейлан мертв?» — обратился он к капитану корабля, и тот подтвердил свои слова. Время пришло. Глава 34. Королевский шатер Робба Старка не мог похвастаться какими-то особенно богатыми декорациями. Стоит ли говорить, что все они были сделаны во время похода, заказанные у плотников Риверона? Мрачный волк сидел во главе длинного стола, покрытого черным лаком, а вокруг расселись самые влиятельные лорды Севера. Мандерли, Карстерки, Амберы, Хорнвуды, Риссвиллы, Гловеры, парочка Флинтов и старая Мормонша. Рядом присел Серый Ветер, своим присутствием дающий спокойствие королю Севера. Со своим лютоволком Старк всегда чувствовал себя в безопасности. Уже целый час лорды спорили перед ним, как им поступить дальше. Кто, как лорд Амбер, уверенно говорил своему королю, что Запад еще недостаточно ограблен, и нужно отправиться в земли Крикхолов и предать огню вотчину одного из самых могущественных вассалов утеса Костерли. Ему возражали Мандерли и Риссвиллы. «Виллис Мандерли», — отвечал Амберу, — что войско ланнистеров не будет вечно сидеть под столицей, а армия северян может завязнуть в землях Крикхолов. Тем более, там сейчас хозяйничают кракены. Ему поддакивали Мормонт и Гловер, остальные молчали. Мрачный волк слушал внимательно, в уме подсчитывая каждый возможный вариант, его риски и последствия. Напасть на западные холмы было заманчивой идеей, только вот Киван Ланнистер уже точно не будет ждать, когда король Севера вернется в речные земли. Львы нанесут удар, когда волк будет занят на западе и вовремя отразить удар не сможет. «Мы возвращаемся в Риверон», — сказал Роб, и все замолчали. «Ваша милость», — подал голос Дарин Хорнвуд, озвучивая мысли всех лордов. «Когда мы начнем свой отход?» «Отходит, когда битва проиграна, Хорнвуд, а мы возвращаемся с победой», — появилась злая мысль и тут же ушла. «Через несколько недель. Мы еще недостаточно взяли с жителей Запада. Не сказать, что лорды так уж хотели остаться на Западе. Никто не остался без добычи, а Запад в некоторых местах будет побогаче, чем простор. Только вот северяне хотят еще и побеждать в битвах, а не грабить крестьян. Поражение в нескольких битвах, смерть Тайвина Ланнистера и слухи о падении столицы. Львы сейчас в очень опасном положении. Они заключили союз с простором, но это их единственный союзник, в то время как врагов у них намного больше. Станнис с поддержкой штормовых и тресковых лордов осадил Королевскую гавань. Роб со своей армией грабит Запад с одной стороны, а с другой, с моря вторглись железнорожденные. Не стоит забывать и о речных землях, не забывших зверства ланнистеров. Есть определенная надежда на дарнийцев, но они слишком трусливы. Сила Дорна в пустынях, а не в самих жителях. Долина продолжает подозрительно молчать. Старк отправил письма не только своей тетке, но и влиятельным лордам долины. Пока ответа он не дождался ни от одного. Речные лорды не забудут такого предательства. Когда Талли и их вассалы сражались с львами, лишь север откликнулся на помощь. Хотя мой дед по матери заключил союз с долиной. Еще час шло собрание. Разрабатывалась стратегия дальнейших действий. Кто-то предлагал идти на столицу, если львы смогут отбиться от Станниса. Кто-то настаивал на вторжении уже в простор, заручившись поддержкой железнорожденных, но Робб даже не думал о таком варианте. Простор слишком крепкий орешек, да и железяне так и уж и побегут в простор, когда перед их взором лежат богатые золотом западные земли, особенно, если львы слабы. В итоге, сошлись на ожидании дальнейших новостей, им еще нужно вернуться в Риверен. Робб устало вздохнул, когда последний северный лорд покинул его палатку. Рука его прошлась по волчьему меху серого ветра, и тот поддался поближе. Послышался ляск, шелест раздвигаемого полотна, и в шатер вошел один из воинов. «Ваша млость, там ворон прилетел, письмо принес». Старк с неудовольствием посмотрел на охранника, заставшего его в такой момент. Невозмутимо кивнул и сказал: «Неси сюда». Северянин повиновался, и в руках раба оказался запечатанный сверток бумаги. Лев на печати не очень его порадовал. «Чего хотят ланнистеры?» «Обмен пленных, перемирие». Раскрыв сверток, глаза пробежались по нескольким строчкам. Бумага в руках Старка была разорвана в клочья. Санса Старк мертва, и Лин Пейн отрубил ей голову, когда Станнис брал Красный замок штурмом. «Бейлон мертв», — сказал Викторион Тиону и Эйрону. В руках его был небольшой клочок бумаги. «Утонувший бог забрал его душу», — пробормотал Макроголовый. Сам же Тион не знал, как реагировать на смерть своего отца. Между ними не было той любви, какая характерна между любящим отцом и сыном, но Бейлон по-своему старался воспитать Тиона. По традициям старого закона и железнорожденных, тот факт, что не так уж и много времени он уделял ему, не важен. Впрочем, Тиону плевать, как он умер, спросил Тион, не показывая эмоций в голосе. Слуги нашли его мертвым на берегу. Это все, что говорится в письме. Это знак. Утонувший призвал своего верного слугу, вновь подал голос Эйрон, и Тион заметил раздраженный взгляд Викториона на своего младшего брата. «Неповадно, чтобы сыны моря не имели своего короля. Нужно собрать вечи», — продолжил он, но его прервал Викторион. «Бейлон не провозгласил себя королем, и у него есть наследник. Мы живем по старому закону, а не по традициям зеленокровных». Взгляд Макроголового внезапно стал колючим и злым. На мгновение исчез неистовый фанатик, а появилось кое-кто пострашнее. «На мгновение. Мой племянник может выставить свою кандидатуру, и если железнорожденные сочтут его достойным, он станет нашим королем, и я выставлю ее», — наконец подал голос Тион, ответив Эйрону. «У меня нет выбора. Если королем станет кто-то другой, то я стану угрозой номер один для него, потому что единственный сын Бейлона и считался наследником Железных островов. Тогда мы должны вернуться», — произнес Викторион, поглядывая то на младшего Грейджия, то на Эйрона. «Через неделю, как только уйдут северяне», Тион посмотрел на уже осушенный кубок. Внезапно захотелось пить, но он сдержал позыв заполнить кубок вином. «Не время. Теперь все становится намного серьезнее. Его ждет борьба за морской трон. На него наверняка будет претендовать Аша и еще несколько влиятельных лордов островов. А это значит, что придется потратить немало золота и драгоценностей, чтобы подкупить себе новых сторонников. Не стоит забывать и об информационной войне, придется распустить парочку грязных слухов. Как же это все напоминает выборы на моей бывшей родине. Интересно, кто там после Медведкова сидит в Кремле? Мы еще увидимся, брат мой», — улыбнулся Робб, обнимая Тиона. Грейджой улыбнулся своему другу. «Обязательно, как только победим всех своих врагов». Несмотря на улыбку, Робб казался еще более мрачным и подавленным, и только при виде своего друга стал немного светлее лица. Грустные глаза уставились на Тиона, а рядом присел серый ветер. «Да, победим», — вздохнул он. На фоне их разговора, армия северян стройным шагом и ровным колоннами уходила на восток, в сторону речных земель. Северяне уходили, и Старк решил попрощаться со своим другом лично. «Зима близко», — говорит девиз Старков, и сейчас они были как никогда правы. Листва уже пожелтела и начинает опадать, а дожди и сильный, промерзлый ветер становились частыми гостями в климате западных земель. На островах наверняка ситуация с климатом еще хуже, не говоря уже о севере. В Винтерфилле тебе всегда будут рады, Стрелок. Когда война закончится, я хотел бы видеть тебя на пиру в честь нашей великой победы. Ты станешь королем островов, а я король зимы. Союз, который потрясет весь континент. Роб протянул руку для рукопожатия, закончив свой длинный монолог. Я буду, мрачный волк, пожал руку Тион. Как только меня провозгласят королем, я приду тебе на помощь. Они попрощались, и Роб вернулся к командованию марширующей армии. А Тион, еще несколько минут смотря на уходящих северян, также вернулся в лагерь, со своим сопровождением в виде парочки бойцов и оруженосца. Через неделю уже островитяне собирали палатки, свои пожитки и припасы, дабы вернуться домой. Смерть лорда Бейлона стала благословением для львов и неприятной новостью для всех железнорожденных. Тион уже начал действовать, распустил парочку неприятных даже для него слухов про Ашу, поговорил с лордом Бликтейдом, железнорожденным, который верит в семерых и оказался в той же ситуации, как и Тион. Был заложником влиятельного дома Вестероса после поражения в войне. Разговор вышел случайным, но плодотворным. Тион получил его поддержку, уверив, что ему плевать, в кого он будет веровать. Он даже не был против, если тот построит на своих землях септу, чего нельзя было сделать во время правления Бейлона. Если я смогу стать королем и выжить, то тоже нужно озаботиться восстановлением септы. Нужно привлекать торговцев из континента, дабы наладить хоть какую-то торговлю в пайке. Конечно, придется договариваться со жрецами утонувшего бога, да и жители Лоркпорта не будут этому рады, но постройку септы он не собирался делать именно сейчас. Сейчас идет война, стоит прощупать почву настроения у других лордов островов, Драммов, Гудбразеров, Салтклиффов, Сандерли и многих других. Его команда, которая состояла уже из пары сотен бывалых бойцов, после Ланниспорта и Светлого острова, была давно собрана и готова к отплытию. В его руках было 4 драккара, половина из которых несла скорее драгоценности и золото, чем людей. Столько награбил Тион на Западе. Если прибавить взятое еще на Светлом острове, то получается много. Ждали самых медленных и жадных. Викторион уже давно собрал свой железный флот в порядок, так что самыми медленными и жадными были именно лорды. Но и они собрали своих воинов, и армада кораблей покинула берега Западного королевства. Ну, вот и все, вздохнул Грейджой, когда отдал соответствующие приказы и остался наедине со своим оруженосцем, ну и с Цицероном заодно, но тот, будто чувствуя настроение своего хозяина, особо не балагурил. «Теперь мы вернемся домой. Ты рад?» – спросил он Харлоу. «Дома мало чего интересного», – буркнул он. «Это всегда так кажется. А если поживешь подольше, то, поверь, ты немало интересного узнаешь, что творится даже под твоим носом. Надо просто внимательно слушать и смотреть, а не засиживаться на тренировочных боях. Ты хоть бы книги почитал. Не хочется получить прозвище «книголюб» или «чтец». В этом нет ничего плохого. Если ты будешь бояться общественного мнения, то вряд ли ты станешь кем-то значимым в этом мире». «Я понял», — раздраженно ответил оруженосец, скорее чтобы Тион от него отстал. Недавно тот начал учить его письму и цифрам, мальчик имел базовый уровень, но Грейджой углубился немного дальше, и Харлоу это не нравилось. Утешало его только то, что тренировочные бои никуда не делись, и ему даже дали несколько уроков управлением драккара с точки зрения обычного моряка. Конечно, каждый капитан должен понимать свой корабль изнутри и знать все его слабости и возможности. Ничего ты не понял, Эрих, но не буду тебя томить. Возможно, с возрастом ты поймешь. Мелкий тетупизнь, заорал Цицерон, взмахнув крыльями. Не то чтобы Тион был не согласен со своим питомцем, но сделал равнодушное лицо, дабы не обидеть воспитанника. Время покажет, из какого теста сделан Эрих Харлоу. Эрих со злостью посмотрел на попугая, но ничего не сказал. К таким оскорблениям он уже привык. Ветер дул в противоположную сторону, и поэтому пришлось гребцам поднажать, дабы ускориться. В душе Тиона было какое-то неприятное предчувствие, вроде все хорошо, но червячок сомнений никуда не уходит. Возможно, в будущем его ждет немалое дерьмо. Он надеялся, что противостояние за морской трон не выльется во что-то опасное и кровавое, иначе все будет слишком плохо. И для Тиона, и для Железных островов. Глава 35. Сверкнула молния, а поток воды чуть не столкнул Тиона с борта драккара. Он держался всеми конечностями, но все усиливающийся шторм старался скинуть всех моряков с корабля, в том числе и Тиона. А ведь так все хорошо начиналось. Половину дня, как они покинули Запад и его богатые берега, Железнорожденные плыли спокойно. Грейджой уже рассчитывал через несколько дней оказаться на Светлом острове, дабы забрать остальное награбленное, еще на острове, и забрать пленников в Пайк. Нехорошее предчувствие посетило Тиона, когда Цицерон внезапно улетел в неизвестном направлении, будто что-то почувствовав, а через пару часов он понял, что именно почувствовал его питомец. Впереди шла буря, и им никак не удавалось ее обойти или вернуться обратно. «Штормовой бог нанес свой хитрый удар», — сказал дядя Эйрон, севший на судно Тиона, по приглашению самого капитана. Ему хотелось кое-что с ним обсудить, но, видимо, не судьба. Били сильный ветер и дождь. Вся одежда уже промокла насквозь, как бы не получить какую-нибудь болезнь, если он выживет. Судно постоянно качало в разные стороны, и уже парочка неудачливых железнорожденных упала за борт, отдав души утонувшему богу. «Они пали жертвой коварства штормового бога», — скорбно сказал Макроголовый, стоя на палубе так, словно не чувствовал давления ветра, качания корабля и ливня. Он был весь мокр, волосы его слиплись, но жрец утонувшего смотрел вперед и молился. Тихо, практически беззвучно, но молился. Тион огляделся, гребцы работали изо всех сил, а паруса были свернуты, дабы их не унесло назад. Уже наступила ночь, а шторм все продолжал буйствовать. Грейджой заметил тени нескольких драккаров вдалеке, чьи они и кому принадлежали, сказать не мог, но сам факт их наличия радовал Тиона. «Держись крепче», — сказал Грейджой Эриху, и драккар качнул слишком сильно. Грейджой повалился на доски, как и многие стоящие на ногах воины. Повезло только тем, кто сидел за веслами. «Вульфрик упал», — крикнул кто-то, и Тион успел заметить, как чьи-то ноги исчезают за бортом корабля. Несомненно, названный Вульфрик уже, можно сказать, мертв. «Это уже третий», — недовольно проскрипел в мыслях Тион, понимая, что шторм спутал ему все планы и нанес значительный урон его ресурсам. Ситуация раздражала его. Его бесило откровенное пренебрежение шторма Эйроном, испуганные лица пиратов, суеверных до мозга костей, качающийся драккар от шторма. Тиону хотелось прыгнуть в воду. «Может, это все сон? Странные мысли», — тут же успокоился Тион. Неизвестно, что на него нашло, но он действительно уже хотел прыгнуть за борт. Сверкала молния, крупные дождевые капли били в лицо, а ноги еле держали его на борту. «Это будет тяжелая ночка. Слава утонувшему, мы смогли выбраться из западни штормового бога», — провозгласил Эйрон команде младшего Грейджея, «когда мы только выбрались из бури». Тион бы сказал, что дело тут как раз не в утонувшем, но решил промолчать. Это ему не даст ничего хорошего. Железнорожденные – морской народ, а значит, довольно суеверный. Море успокоилось, и сильные ветра перестали качать драккары, по причине исчезновения первого. Им нужно еще несколько часов, если не целый день, чтобы соединиться с остальными. Рядом плыли все четыре его корабля, а немного дальше – железный флот дяди Викториона, тоже немного покоцанный от морской ярости. «Слава утонувшему», – повторил за всеми Тион, но как-то без огонька, как это сказали другие железнорожденные. Он внимательно подсчитывал корабли, стараясь понять, а сколько пропало, сколько мы потеряли. Выходит, что некоторые лишь отклонились на несколько километров, а другие и вовсе потопли где-то драккаров 5-6, точно отправились на дно. Если штормовой бог существует, то он нам устроил отличную подлянку. Вдалеке Тион заметил маленькую точку, стремительно приближающуюся к нему. Несколько минут, и он опознал в разноцветном мареве своего питомца. Цицерон активно махал своими длинными крыльями, желая вернуться к своему хозяину. Грейджой приподнял свою руку, когда птица оказалась совсем близко. Цицерон вцепился в жесткую кожу на руках Тиона, не причиняя вреда хозяину. Получив несколько поглаживаний, он звонко и с привычным матом в словах воскликнул: «Ша штормовой бог, обосрался! Сэ-сэ слава Ктулху!» Услышав слова попугая, вся команда рассмеялась. Несколько смешков выпустил и сам Тион, но позабавило его отнюдь не оскорбление в сторону вечного противника морского бога. Эйрон с любопытством стал глядеть на птицу. Странные слова от жителя неба. И о чем вещала эта говорящая птица в конце? Ктулху — это какой-то птичий бог на летних островах? Внезапный интерес Макроголового был для Грейджея в новинку. Обычно тот вещал о своем боге или величии железнорожденных, а тут прям новая тема разговора с этим фанатичным человеком. Ктулху – название утонувшего бога на летних островах, так его называют летнийцы. Все ложь, конечно, но они это доказать не смогут. Тут особо культурой других народов не интересуется, Это относится и к железнорожденным, особенно к железнорожденным. «Ктулху», словно попробовав это слово на вкус, произнес дядя. «В этом действительно что-то есть. Это имя будоражит мой ум». Такой поворот стал беспокоить Тиона. «Дядя, думаю, нам стоит заняться другим», сказал Тион. Команда уже разбрелась по Драккару, занятые кто чем. Кто-то точил мечи, кто-то работал веслами, а кто-то пересчитывал честно награбленное добро на западе. Никто не остался без добычи. «Да», — тряхнул головой Эйрон, вновь обращая внимание на Грейджия. «Как скоро мы достигнем Светлого острова?» «Через день-два. Буря внесла существенные изменения в наши планы. А что дальше?» — пытливо стал спрашивать Эйрон, смотря на племянника огненно-черными глазами. «А дальше мы заберем все награбленное, заложников и оставим крепкий гарнизон. Нас ждет Пайк, где я начну править от имени отца. Ты собираешься провозгласить себя правителем Железных островов в обход Вечи?» Еще более внимательный взгляд. Макроголовый напрягся. «Нет, дядя», — улыбнулся Тион, видя, как тот напряжен всем телом, «но напомню тебе, что на Вечи выбирают, кто будет править Железными островами. А Пайк — это родовые земли дома Грейджиев. И со смертью отца, я лорд Пайка». Эйрон расслабился. «Ты слишком много общаешься с чтецом, не вижу в этом проблему. Лорд Харлоу, несмотря на прозвище, славный железнорожденный, он отвергает старый путь, превознося бредни твоего покойного деда Квилонна», яростно ответил Тиону Эйрон, сжав зубы. «Да, он отвергает старый путь», согласился с ним Грейджи, «он не видит в нем будущего». Его внезапно потянуло на разговор с дядей. В процессе он пытался его убедить в новом пути, но это было ошибкой. Тион лишь вызвал гнев и раздражение Макроголового. «Это было ошибкой», — признал про себя Тион, дивясь своему порыву. Цицерон уже давно покинул его, летая где-то рядом. Они быстро нашли отставших или отколовшихся железнорожденных. Железный флот Викториона практически не понес потерь. Но вот остальным флотилиям железных лордов не повезло. Как минимум пятерка драккаров вместе с экипажами отправились на дно к утонувшему богу. Сгруппировавшись, вся морская армада отправилась в сторону Светлого острова, где железнорожденные передохнутые уже окончательно отправятся домой, на Железные острова. Они добрались за неполный день. Гарнизон встречал их радостно, улюлюканьем и звоном щитов с замковых стен. Назначенный Костеляном Харрас рыцарь вышел их встречать. «Как дела на острове, сир Харрас?» Тион спросил без какой либо насмешки в обращении к рыцарю. «Спокойно. Несколько раз пришлось жителям объяснить, кто теперь в Светлом хозяин. Но сейчас они смиренные акиовцы, зеленокровные, что с них взять?» Замок Светлый радовал глаза своими высокими белыми стенами и знаменами Грейджиев на башнях. Владения Форманов, а теперь Грейджиев, были довольно красивы. Теперь, главное удержать этот остров. Львы никогда не смирятся с его потерей. Насчет Кайса и Ланни Спартатион не имел иллюзий. Они потеряют эти земли, как только Запад оправится от войн. Львы, скорее всего, проиграют в войне за Железный трон. Но сомнительно, что они потеряют западные земли. Все награбленное было доставлено на Драккары, чтобы перевести это в Пайк, теперь уже родовую вотчину Тиона. Но нужно еще вернуться в родовое гнездо, чтобы утвердить свою власть. Замком наверняка руководит управляющий. Мейстерам на Железных островах не доверяли управлять вотчиной. Также на Драккары была посажена вся семья Форман. Если львы вздумают захватить Светлый остров, им придется еще и освобождать прошлых хозяев или договариваться о выкупе. Если, конечно, остров будет навсегда потерян для Грейджия, нужно учитывать все варианты возможных событий, если львы захотят выкупить их. Но они, законные правители Светлого острова, и отказ о выкупе будет воспринят западными лордами неоднозначно. Тейвин мертв, и теперь к Ланнистерам будет немного другое отношение, чем раньше. Костелянам теперь будет трехполый. Тион убедился в его умении управлять людьми. На время он потерял одного из своих ближайших помощников, но пока что особого выбора на эту роль Костеляна Светлого не было. Грейджой не всем доверял. Он пока еще не король. Пока. Стрелок сжал ладони в кулаки, вспомнив Аши. Будет неприятно, если она решит попробовать побороться за власть. Шансов у нее мало, но Тиону не хотелось проливать родную кровь, а иного выбора у него не останется. Он очень хорошо знает по истории своей прошлой родины, что конкурентов за власть никогда не стоит оставлять живыми. Чревато. Не успели они как следует разместиться, как на следующий день поплыли обратно. И Тион решил сделать кое-что еще. Он пригласил всех лордов Железных островов на пир провожания покойного отца. Мало кто мог ему отказать, да и почти никто не отказал. Пришлось потратить еще несколько дней, чтобы вся огромная армада кораблей железнорожденных добралась до пайка. Теперь Драккар и Теона шли впереди всех, признак его главенства. Даже Викторион уступил со своим железным флотом, что было понято другими как подчинение дяде племяннику и признание его лордом. Но, к сожалению, сестра успела добраться до пайка быстрее и даже успела покомандовать до прихода Теона. «Спасибо, сестра, за заботу о моем замке», — вполне искренне улыбнулся Ашитион, садясь за богато украшенный стул. Они находились в личной комнате отца, и сейчас Теон занял то место, за которым когда-то сидел Бейлан. Аша мрачно взглянула на него. «Как жаль, что Роб уже женат. А теперь садись, дорогая сестра. Нам есть о чем поговорить», — Грейджой указал родственнице место напротив него. Аша подчинилась. Вид ее был какой-то слишком тихий и спокойный. Она только мрачно смотрела на него, ожидая какой-то пакости или определенных действий. «О чем же ты хочешь поговорить, мой дорогой брат?» — скопировала она манеру речи Теона, добавив в голос сарказма. Лорд Пайка на это только покачал головой. «Ты знаешь о чем?» Грейджой откинулся на спинку кресла. «Ты хочешь стать леди Пайка и королевой Железных островов? Думаешь, я об этом не знаю? Отец взрастил в тебе непомерные амбиции, считая тебя наследницей, пока я был в плену у северян. И что дальше? Закуешь меня в кандалы или выдашь замуж за какого-нибудь лордика?» Теон удивился словам сестры. «С чего ты взяла?» Первое он собирался сделать, если Аша начнет совершать глупости, а второго он даже не планировал. Аша фыркнула. «Вы, мужчины, любите распоряжаться женщинами словно вещами. Я не вещь», грозно сверкнув глазами, произнесла она. «Я не собирался распоряжаться тобой как вещью», попытался заверить ее Теон, но получил лишь скептический взгляд. «Я хорошо знаю тебя, братец. Знаешь», с грустью в голосе сказала она, «когда, то я мечтала освободить тебя из плена Старков, но со временем поняла, что это глупость, и, грусть исчезла, появилась сталь, понимаю, что дурости было в моих намерениях больше, чем раньше я думала». Теона начинал раздражать весь этот разговор, будто об стенку горох. «Ты и сейчас ведешь себя глупо, ты хочешь выставить свою кандидатуру на вече?» – осторожно спросил он. Аша снова фыркнула, смотря на него. «Да», с вызовом она посмотрела на него. «Мои самые худшие опасения сбываются. У тебя мало сторонников. Железнорожденные лучше выберут на трон калеку, чем женщину. Я дам тебе свободу и власть. Откажись от участия в вече, это было последней попыткой. Оставь себе свою власть, я возьму еще большую. Ты забываешься, женщина», — рявкнул Грейджой. «Придется играть с Ашей по правилам этого мира. Раз ты так упряма, то так уж и быть». Дочь Кракена напряглась, но Теон не собирался пойти таким путем, о котором она думала. «Не в присутствии кучи лордов. Я не закую тебя в кандалы и не убью, в пайке не прольется кровь, Грейджейв. Но тебе здесь больше не рады». Сердитый взор Теона натолкнулся на такой же гневный у Аши. Несколько мгновений они пытались продавить друг друга взглядами. Наконец, Аша на одном дыхании выдохнула. «Ну и пошел ты в бездну, Старков ублюдок!» «Осторожнее со словами, Аша», — уже откровенно тихим и угрожающим голосом сказал Теон. Больше не было никаких сомнений насчет сестры. Разговор все расставил по своим местам. Аша хочет править единолично, наивно полагая, что ей это позволит. Сестра ушла, громко хлопнув дверью. Уже через час несколько кораблей покинули причал Ларкпорта, оставляя остальных островитян, видевших уход Аши, Грейджой в непонимании. Лорды Железных островов лишь заинтересованно смотрели на Теона во время пира, который тот устроил уже вечером. Еды было в достаток, немало припасов было взято из Ланниспорта и Светлого острова. Редкостью было увидеть зажаренного кабана или гуся на столах островитян, но сегодня их было в достатке. Сам Теон после тяжелого разговора с Ашей ходил задумчивым. Эйрон уже покинул пайк, отправившись в Старый Вик. В родовом замке осталось лишь двое Грейджейв, Викторион и сам Теон. Пир, который устроил Теон, был довольно пышным. А после них были похороны отца. Присутствовали все лорды островов. Один из жрецов утонувшего согласился дать Бейлану покой в чертогах морского бога. Смотря, как тело Бейлана Грейджея погружается в воду, Теон думал о перипетиях судьбы. Все его братья мертвы, единственная сестра стала смертельным врагом, один из дядей изгой и изгнанник, другой фанатик, полностью ушедший в служение утонувшему богу. Вся надежда была на Викториона, Но тот был уже не молод и умел только подчиняться и воевать. Чтобы выжить, ему придется изворачиваться изо всех сил. И пролить крови придется немало, особенно крови родственников. Глава 36. Медленно горели свечи на канделябрах, освещая личный кабинет Тиона. Уже стоял вечер, и в замке было бы непроходимо темно, если бы не подчиненный людьми огонь. Канделябры стояли на столе и висели на стенах, таким образом, освещая всю немаленькую комнату. Прошло несколько дней, как Грифджой занял ее, а изменения были видны уже невооруженным взглядом. То там сундук был переставлен, то теперь карта висит на стене. Он не стеснялся менять ее по своему вкусу. Сидя за роскошным креслом с мехами и вырезанными на нем ажурными линиями, покрашенными в желтый цвет и таким образом напоминающие щупальца кракена из герба Грифджоев, Тион медленно и редко пил из кубка с вином. Настроение после пира было преотличным, даже несмотря на то, что поводом к собранию была смерть отца. К отцу Тион был равнодушен. В замке уже гуляли холодные ветра, и поэтому Грифджой приказал растапливать все замковые очаги. Прошлый владетель замка пренебрежительно относится к управлению, и это аукается уже Тиону, которому пришлось разбираться со многими проблемами. Например, сквозняки. Пайк старый давно не видел у себя каменщиков, способных заделать все мелкие прорехи и обновить замок. Лорд Гудбразер, кивнул Тион присевшему на соседнее кресло напротив него человеку. Лорд Грифджой, произнес Гарольд Гудбразер, пытливо на него смотря, уже седовласый, но не утративший здоровья мужчина с умными глазами. Вина, с вопросом посмотрел на него Тион, слегка приподнимая свой кубок. Не против, лорд Тион, согласился Гарольд Гудбразер, и во вторую чашу тут же полилось вино. Стоящий рядом невольничий, закончив разливать вино, по молчаливому приказу Тиона покинул личный кабинет лорда Жнеца. «Думаю, вы догадываетесь, зачем я вас пригласил, лорд Гарольд». Тион невозмутимо смотрел на своего собеседника, четко выговаривая каждое слово и лишь слегка притрагиваясь к вину. На данных переговорах ему нужна трезвая голова. Вече, вам нужна моя поддержка на этом вече, Гарольд же наоборот усмехнулся, чувствуя себя хозяином положения. Тион его не разубеждал, да и в чем-то он действительно был хозяином. Например, большому количеству капитанов, присягнувших лично роду Гудбразер, и которые могут немало поспособствовать выборам на вече в пользу самого Тиона. Верно, кивнул Тион. И у меня есть предложение, выгодное для рода Гудбразеров. Гарольд заинтересованно посмотрел на него. В его глаза зажглось любопытство, и он даже незаметно для самого себя немного наклонился вперед. Тион это заметил и еле подавил желание усмехнуться. «У вас есть несколько дочерей, Гвин и Гизела, если я не ошибаюсь», — продолжил Тион. Гарольд улыбнулся. Он с первых слов понял, к чему клонит Тион. Сам Грифджой решил идти напрямую. Словесных кружев и тонких намеков здесь не поймут и не оценят. Это железные острова, а не континент. «Неожиданное предложение», — сказал Гарольд Тиону, делая несколько маленьких глотков. «Его нужно обдумать». «Вне всяких сомнений», — кивнул Тион, принимая ответ лорда Гудбразера. На иное он и не надеялся, так сразу с бухты-барахты он не согласился бы в любом случае. Но он явно в нем заинтересовался, и это хорошо. Тогда нам стоит обсудить кое-что другое. За время правления отца остров сильно сдал в плане торговли. Нужно это срочно было решать уже сейчас. Как же Тиону надоела вся эта мутатень. В чем-то он начал понимать чиновников. Если бы не стоял вопрос выживания, он никогда не захотел бы стать королем Железных островов. Но выбора у него и нет. Конкурентов за власть никто не щадит на островах, а Тион был главной угрозой для всех, кто серьезно решил сесть на морской трон. Если бы не глупость дяди, захотевшего возродить старые традиции, если бы он не был могущественным жрецом утонувшего, если бы, да кабы. Разговор с Гудбразером был долгим, но благоприятным и полезным, по мнению Тиона. За время пира он успел переговорить со многими лордами Железных островов, но с лордом Гарольдом он счел за лучшее провести беседу наедине. Теперь он в кабинете совершенно один. Тион уже хотел погрузиться в карту Вестероса, раздумывая о дальнейшем, как в дверь кто-то поскребся. Загадкой для Грифджоя это не было. «Заходи, слишком умная птица», — буркнул он, открывая дверь и впуская попугая. Тот быстрыми взмахами крыльев взлетел и приземлился на специально сделанный насест. Уже не садясь и не обращая внимания на кудахтающего Цицерона, мыслями и взором Тион погрузился в карту Вестероса, а именно на Железные острова. Харлоу, Блитайды, Салтклиффы, Сандерли и, возможно, Гудбразеры. «Если Викторион сможет привлечь на мою сторону Арквудов, Валмарков и Тауни, то вообще хорошо. У него на руках имеется вполне мощный союз домов, который его поддержит навече. Но есть и другие, такие как Айронмикеры и Драммы. С их позицией ничего не ясно. Скорее всего, они будут голосовать за него или за себя. Но сомнительно, что за Шу. Насчет сестры Тион не переживал. Ее сторонников, парочку капитанов, он всерьез не считал чем-то опасным. Но Аша никогда не признает власть брата, поэтому у Грейджа не остается выбора. Вести с континента пришли неутешительные для Тиона. Королевская гавань дважды пала, сначала под напором Станниса и его сторонников, а потом Ланнистеры в союзе с Тиреллами оборвали жизнь одного из последних Баратионов. Если словам Станниса о королеве и ее детях можно верить, Джоффри и королева были убиты, а их головы украсили стену прямо перед штурмующими западниками, опять же если верить слухам. Но не все дети короля Роберта мертвы. Теперь на железном троне сидит новый король, маленький мальчик, Таммин Баратион. И понятно, что всем будут заправлять кланы Тиреллов и Ланнистеров. Они нанесут удар по северу, разобравшись со Станнисом. А если Роб проиграет, Грейджей будут следующими. Этого нельзя было допустить, но сейчас Грейджой не мог ничего сделать. Вичи сделала это невозможным, пока он не сможет победить на выборах и стать королем. Робу он мало чем поможет. Отложив карту и присев за кресло, Тион достал пару небольших горсток зерен из поясного маленького мешочка и положил перед Цицероном. Тот радостно налетел на них, быстро став щелкать клювом. В руках у него оказалось немало ресурсов. Точнее, внезапно очень много. Тысячи бойцов под его рукой, десятки капитанов, которые раньше служили Бейлону и теперь дали клятву верности ему. Множество невольничьих, которых отец его взял железом, грабя Вестерос и Летние острова. Наполненная казна, несмотря на траты покойный Бейлон все, таки имел определенный резерв, который накопил еще его дед, Квиллан Грейджой. Огромное количество золота, награбленное в Ланниспорте и Светлом острове пригодятся ему навече. Так что Грейджой особо не тратил имеющие средства, но определенные действия совершил. Пограбив и взяв немалую долю, многие железнорожденные вернулись к прошлому занятию, мирному житью в виде крестьян. Просто теперь они стали внезапно богатыми и обеспеченные едой на зиму крестьянами, и принесли славу и почет своим семьям. Тион стал созывать людей к себе на службу, и они шли, еще 300 бойцов присоединились к нему, и Грейджой сделал заказ на постройку новых кораблей. Насчет снаряжения Тион пока не беспокоился, каждый имел свое, вполне неплохое для Вестероса, но в мыслях у него мелькали о создании регулярного отряда, верного только ему. У Грейджеев есть железный флот, количеством в сотню кораблей, практически, личная гвардия рода, дающая нам силу и власть на железных островах. Размяв руки и голову, Тион ровно сел за столом, наполнив чашу вином из посеребренного графина. Его ждал разговор с лордом Ботли насчет торговли с севером и поддержки навече. Цицерон, ну, ковали обратно, выгнал попугая со стола Тион, убирая карту и другие листы пергамента в сторону. Встретимся навече, Тион, произнес лорд Харлоу после пира. Лорды Железных островов покидали Пайк, разъезжаясь по своим вотчинам, чтобы потом уже поплыть на Старый Вик. Обязательно, пожал ему руку Грейджой. Попутного тебе ветра, Родрик. Лорд Харлоу посмотрел на стоящего рядом со мною оруженосца, Эриха Харлоу. Он слегка улыбнулся и похлопал того по плечам. Эрих насупился, и чтец издал несколько коротких смешков. Его забавляла реакция мелкого Харлоу. Впрочем, Тиона тоже, но тот лишь приподнял губы в подобии улыбки. Грейджой не выспался, физически и морально устал от прочтения множества документов и в попытках разобраться в них. На удивление, даже на Железных островах считали налоги, правда, делал это мистер. Невероятно, что отец доверял мистеру считать его деньги. Через несколько минут Харлоу и его матросы забрались на корабль и отплыли от пирса, в сторону своей вотчины. Тион вышел лично провожать каждого из лордов, как хозяин замка Пира, тем самым желая удачи и попутного ветра. Удача среди железнорожденных ценится не меньше силы. Лорд Родрик один из последних покинул Пайк. «Идем», — сказал Тион. Небольшая процессия из Тиона, его оруженосца, питомца и парочки бойцов, которые всегда следуют за Грейджем, отправились обратно в замок из Лордпорта. Они сели на коней и отправились по дороге к Пайку. Тион, смотря на дорогу, мог только кривиться. Это безобразие, называемое людьми дорогой, он и не могла быть ни в коем разе. Нужно было строить что-то новое, только вот Грейджой не хотел тратить денег перед вече. «Держись крепче», — С усталостью в голосе посоветовал Тион своему пажу. Тот неуверенно поглядывал по сторонам, пытаясь управиться со своей лошадью. На островах учат плавать на кораблях, а не ездить на лошадях. Когда-то много лет назад лорд Пайка сам этим страдал. Лошадки были маленькие, мохнатые и норовящие скинуть своих наездников. Тион справлялся, остальные нет. Управление конем для островитянина хуже, чем таран вражеского корабля. Проскакав по неровной и страшной на вид дороге, Грейджою и его компании предстал Пайк во всей своей красе. Вглядываясь в черные стены замка, Тион только мог удивляться мысли человеческой инженерии и строительства. Такое построить, нужно огромное количество усилий и ресурсов, кои предки Тиона прилагали целые тысячелетия, своими методами. Сколько же рабов-строителей тут похоронено? Ну, не строили же замок островитяне сами, когда есть возможность заставить сделать это других. Они прошли через каменный мост с горгульями, соединяющий замок с островом. Перед этим им пришлось спешиться с лошадей и отдать их местному управляющему. Нужно завести конюшево и конюшню. Маленькую, но этого для Пайка достаточно. Только где? Ну не в самом замке, места и так мало. Нужно подумать о постройке пары зданий рядом с Пайком. Идти по узкому каменному мосту верхом на лошади было слишком опасно. Они прошли внутрь через открытые ворота и поднятые решетки, а за ними шли парочка невольных, ведущих лошадей за уздечку. Тион дал несколько указаний своему оруженосцу, чтобы тот не бездельничал. Эрик со свойственной юности пылкостью и активностью побежал выполнять их. Грейджой вернулся в свой кабинет, в личный, как он называл его. Походив несколько минут туда-сюда, размышляя о своих дальнейших действиях, взгляд лорда Пайка наткнулся на карту Вестероса, лежащую на столе. В голову сразу пришли мысли о западе, а точнее двух ее точках, Кайсе и Ланниспорте. Как успел узнать Тион, Кай сохраняют только несколько сотен верных Аше людей. Гудбразеры забрали с собой всех своих людей. Аша, скорее всего, созовет их на вече, бросив важную оборонительную точку, или оставит горстку воинов. Нужно было что-то делать, и единственным решением он видел послать 300 бойцов в замок. Нужно подумать о выборе капитана и будущего костеляна Кайса. С Ланниспортом все выглядело не так радужно. Близость с центром Западного Королевства, утесом Костерли, вряд ли даст возможность удержать этот богатый и важный торговый город. Выгонит, как только западники соберут приличную армию. Нужно написать Костеляну города, что пусть крепко не держится за берег, а в случае полного поражения, забирает с собой всех воинов и возвращается в Пайк. Но пусть возьмет жителей города в полон, столько, сколько сможет. Быстро написав письмо, позвал мейстера и передал письмо со словами: «Ланниспорт». После ухода мейстера, Тион стал думать о другом. Он размышлял о браке между ним и одной из представительниц гудбразеров. Это был на самом деле выгодный союз. Гудбразеры – сильный и влиятельный дом на островах, а породниться с Грейджами хотели многие, глава гудбразеров тоже. А возникнет ли между ними любовь, Тион не знал и не загадывал вперед. Если будущая жена окажется непоганого характера, то возможно что-то и будет. Нужно что-то делать с фарманами. Харрас рыцарь кажется достойной кандидатурой для моих планов. Семью Себастьяна Фармана расположили в больших покоях Пайка. Тион не стал их запирать в темнице или как то мучить. В этом не было смысла. Пусть себе сидят, запершись в комнатах. Еду и воду им приносит, семейка не жалуется. Стоит вспомнить, что дядя привез в Пайк каких-то ланнистеров из разграбленного Ланниспорта. Их расположили рядом. Как много работы, а через несколько дней отплываем отсюда в Старый Вик. Тион устроил себе предвыборную пропаганду, если это можно назвать таким образом. Посылались слуги и невольники, распускающие благодатные слухи о Тионе и ищущие уже опасные и мерзкие слухи. И чтобы желательно людей, распускающие их, тоже нашли. Парочку Грейджой уже успел кинуть в море, облачив в кандалы и дав увесистую гирю в назидание. Вскоре он отплывает из Пайка. Его ждет вече, на котором решится судьба Тиона. Станет ли он королем? Тион не собирался отступать ни под каким предлогом. Или корона, или смерть. Другого выбора нет. Примечание к части. Сумбурная глава получилась. Помните, чем больше комментов, тем больше желания у автора писать проду. Глава 37. Примечание к части. Глава интерлюдия. Тихим набатом стучал множественный шепот по огромному королевскому залу. Большое количество знати простора и запада столпилось перед железным троном, стараясь тихо обсудить между собой что-то. Коронация еще не началась, и было время подумать о положении, в котором оказался дом Ланнистер. Киван с момента смерти Тайвина похудел и обрел седину. Долг вести свой род через тяжелые времена гражданской войны в Вестеросе сказался на нем не лучшим образом. Теперь Киван Ланнистер был не сиром, а лордом. Лордом утеса Костерли и хранителем Запада. Мечтал ли о подобном Ланнистер? Никогда. Тирион, наследник Тайвина, мертв. Серсия мертва. Джейми принял обеты королевской гвардии, но племянник для дяди уже тоже мертв. Вспомнив о допросе пленных тресковых лордов, служивших прежде Станнису, новоявленный регент содрогнулся. Когда Красный замок был окружен воинством Запада и Простора, Станнис оказался в отчаянном положении. И неудивительно, что лорд Виларион смог убедить Баратиона послать письмо рабу Старку о смерти его сестры. Сансу Старк, как и многих придворных дам при дворе Джоффри, зарубил Эллен Пейн после прорыва в столицу людей Станниса. Своеобразная месть со стороны обреченного короля. Станнис Баратион, скрипя зубами, лично написал короткое послание в Риверон в присутствии всех тресковых и штормовых лордов. Что сотворит Роб Старк с Джейми, не знают даже семеро. Киван стоял впереди всей толпы, осторожно поворачивая голову в разные стороны, разглядывая тех, кто стоит перед ним. Мейс Тирелл, лорд Хайгардена, хранитель юга. Тучный мужчина с уже заметной проседью в волосах. Амбициозный и тщеславный человек, которым легко манипулировать. И власть над этим человеком имела только его мать, Алинна Тирелл. Королева шипов находилась в Хайгардене, но даже отсюда видны ее нити, оплетшие немолодого мужчину. Киван знал, что Тирелл постоянно отсылает своей матушке письма о происходящем в столице. Рядом с ним стоял его средний сын Гарлан Тирелл по прозвищу Галантный. Высокий и широкий в плечах, уже женатый мужчина. Поговаривают, бойцом он был не хуже рыцаря цветов, но к славе не стремился. В отличие от своего отца, одетого в богатые шелка и пахнущего, словно свежий, яркий цветок, Гарлан носил на себе стальные доспехи прямо на коронации. Но латы его были украшены ажурными линиями, напоминающие розы, символ его рода. Но Гарлан был единственным близким родственником, который находился рядом с Мейсом. Лорес Тирелл был ранен во время штурма, а наследник и первый сын находился в Хайгардене. Да и в военном деле от калеки мало проку. Немного позади от другого плеча хранителя юга стоял его лучший полководец. Риндил Утерли предпочитал облачиться в вареную кожу и кольчугу, дорогую, но простую. Уже лысеющий, но с густоватой седой бородой, высокий и тощий лорд Рогового холма был, по мнению Кивана, лучшим полководцем Вестероса. Стоит вспомнить хотя бы о его победе над Робертом Баратионом. Все знают, кто победил демона Трезубца в битве при Эшфорде. В глаза сразу бросались украшенные рубинами ножны и четырехграненные навершие губителя сердец, валерийского меча дома Тарли. Его носил постоянно и везде, где только можно. Глава дома Ланнистер даже подозревал, что лорд Ринделу предпочитает спать со своим родовым мечом, чем с супругой. На фоне своего сына и могущественного вассала Мейс Тирелл казался чужеродным и неказистым элементом. За ними стояли и другие могущественные и влиятельные знаменосцы. Лорд Роланд Крикхолл, могущий похвастаться шикарной гривой седых волос и крупными габаритами. Тощий и сутулый лорд Пакстер Редвин, имеющий единственный в Вестеросе огромный флот, способный противостоять железнорожденным и северянам. Не стоит забывать и о верных покойному Станнису капитанах королевского флота. Многие из них бежали в Драконий камень, и неизвестно, что предпримут дальше. Осталась еще Ширин, дочь предателя, и скорее всего, ее могут провозгласить королевой. Сомнительно, нет сильного знамени в виде опытного и опасного полководца, чтобы повести остатки войск Станниса. Многие штормовые и тресковые лорды либо убиты, либо томятся в темницах Красного замка. Лорд Роланд теперь мастер над законами, а Пакстер Редвин мастер над кораблями. А ведь когда, то на этих постах заседали Ренли и Станнис. Мастером над монетой до сих пор оставался Питер Бейлиш, который оказался жив. Местонахождению мелкого лорда из перстов Киван немного удивился, в долине, в Чайчьем городе, а теперь, возможно, и в Орлином гнезде. Успев побывать в просторе, вернуться в столицу и перед осадой уйти из нее по приказу Джоффри, Бейлиш смог уверить членов Малого Совета, короля и королев в том, что он будет полезен в долине и даже склонит Лизу Эррин присоединиться к королю в его справедливой войне против раба Старка. В своих письмах мизинец убеждал уже Кивана, что все задуманное будет выполнено, и намекая на награду. Старый Ланнистер ему не верил и решил подождать, сможет ли Бейлиш выполнить обещанное. Если да, то получит определенный дар. Но что-то в этом тощем и постоянно улыбающемся мужчине средних лет не нравилось лорду Костерлирок. Слишком хитрый и умный. Его временно заменил Харрис Свифт, его тесть. Вспомнив фамилии Свифт, сердце сразу ёкнуло. Киван боялся вернуться домой и посмотреть в глаза жены. Их дети мертвы, все до одного. И повинен в этом Киван. Лансель погиб честно, сражаясь за Джоффри в схватке за столицу. Его прах был отправлен на запад, через простор. Речные земли кишат разбойниками и северянами. Смотря на красный рубин на навершии мечами и сатирелла, Кивану вспомнилось известие о трупе дряхлой старухи в ярких, красных одеяниях. Труп нашли в мелких переулках блошиного конца с несколькими болтами из мирийского арбалета. Как доложили шпионы, убили ее со спины и явно с крыши дома. Это была Мелисандра Асшайская, ведьма в свите Станниса. Решила бросить своего господина в трудный момент, но кто-то помешал этому. Интересно, кто? Варис, мастер над шептунами, исчез с концами. Возможно, тоже мертв. На роль главы королевских шпионов еще не нашли подходящего кандидата. Тут нужен определенный склад ума или хотя бы его наличие, а также отсутствие брезгливости и умение держать язык за зубами. Немногие лорды могут этим похвастаться. Новоявленный десница напыщенно смотрел на всех. Мистерелу не подражаем. На место лорда командующего Киван тоже не нашел кого назначить. Ланнистер желал назначить на эту роль лора Сатирелла, но сейчас тот явно не способен нести эту роль. В будущем, возможно, если выживет. Двери зала, похожие, скорее, на ворота отворились, и в сопровождении двух королевских гвардейцев в белых плащах и полном облачении, Таммин Баратион вошел в просторное помещение. Зеленые глаза, под которыми стояли тени от недосыпа, золотистые кудри, детская припухлость немного исчезла, показывая худобу. Недавние события сильно повлияли на второго сына Роберта Баратиона. Одежды его состояли в основном из цветов баратионов. Хранитель Запада решил подчеркнуть принадлежность Таммина к роду баратионов. Перед железным троном его ждал Верховный Септон, быстро выбранный Советом Праведных. Отказавшийся от имени, как и все прошлые главы Святой Веры, в белом облачении, с тиарой из витого золота и хрусталя, в руках отсутствовал посох из чердрева. В таких мероприятиях, как коронация, он не нужен. Чтобы короновать короля, Верховному Септону нужны две свободные руки. Мальчик пытался казаться уверенным под взглядами множества облаченных в доспехи рыцарей и лордов. Мало было тех, кто облачился в богатые одежды. Не было придворных франтов и клоунов. Не было светских дам. Коронация Таммина не отличалась пышностью. Все делалось наспех по велению Кивана. Все видели, что мальчик нервозен и даже испуган. Но что стребуешь с ребенка? Не было насмешек, не было иронических улыбок. Взглядов было много, но ни один не насмехался над маленьким королем. Да и кто бы посмел. Произнеся все обеты тоненьким голосом перед священником, Таммин немного наклонил голову. Верховный Септон, громогласно благословив его правление от имени богов, надел корону на теперь уже маленького короля. В тишине Таммин поднялся на железный трон и без помощи кого-либо воссел на него. Все внимательно смотрели и увидели, что мальчик сумел не порезаться об железные концы трона. Железный трон принял его. «Правление Таммина будет долгим», — подумал Киван. В королевском зале густилась тишина до того момента, пока сир Адам Марбранд, стоящий в первых рядах, не вытащил меч и громко не провозгласил: «Слава королю Таммину!» Ввысь тут же поднялся лес клинков нескольких сотен зрителей коронации, и зал сотряс рев сотен глоток. «Слава королю Таммину!» Держа свой меч и достаточно громко крича, Киван встретился взглядом с сиром Агдамом. Слегка кивнув, тем самым благодаря за идеально выполненную просьбу, Ланнистер повернул свой взгляд обратно на Таммина. Коронованный среди вооруженных до зубов рыцарей и лордов, сидящий на троне залитым кровью брата и дяди. «Правление будет долгим, но тяжелым, Таммин Баратион». Колонны солдат со знаменами древнего северного королевства шли по грунтовой дороге в сторону Риверона. Коричневое дерево на белом фоне. В планах Робба было вернуть значение этого полузабытого флага, символ единства севера. Будь ты Старком, Болтоном или Дастином, все сражались именно под знаменами северного королевства, а не своих домов. Но после завоевания Игона знамена были позабыты и выкинуты в стопку истории. Таргариены немало позаботились об этом. Дорогу замело пожухлыми и опавшими желтоватыми листьями. В открытые, небритые лица северян ударял промерзлый ветер. Но для привыкших к более суровым холодам людей это было нипочем. Они возвращались в Риверон с победой. Позади разграбленный дом врага, а впереди уже родные земли, Трезубец теперь часть севера. Робт, медленно скача на своей лошади, угрюмо размышлял. За ним плелась его свита из северных лордов, а рядом брел серый ветер, поглядывающий по сторонам своей волчьей головой. Между питомцем и хозяином установилась странная связь. В последнее время король севера ощущает себя странно, острые запахи, непонятные желания и видения во снах. Раньше все это было второстепенно, почти неощущаемо, но теперь усилились. Пришли неприятные вести с далекого севера, со стены. Роб честно заплатил сотни новобранцев, но свое обещание дозорные выполнить не смогли. Джер Мормонт успел уйти в поход за стену, взяв с собой 400 черных братьев, в том числе и самого Джона. Намерения лорда командующего Старк не понял, что подвигло его идти за стену. Старый медведь не слыл безумцем и дураком. В голове появилась заметка о том, чтобы разузнать причины такого странного поступка. Если Джон вернется домой, нужно немедленно слать новое письмо с требованием освободить его от клятв и доставить в Винтерфилл. Роб свою часть сделки выполнил, очередь за дозором. Новый король за стеной внушал определенные опасения за свои северные границы. На ночной дозор надеяться уже было нельзя, сколько раз они подводили северян. Считать можно долго, но тот факт, что одичалый бродит в землях за стеной как у себя дома, ясно показывает силу дозора. Нужно было что-то сделать, и Робб сделал. Наследник лорда Карстерка, Харрион, леди Мейдж и один из капитанов Амберов отправились обратно на север. Карстерк взял несколько сотен копейщиков, леди Мормонт все воинство мормонтов и свою дочь, которая по определенным причинам уже не сможет воевать в ближайшее время, и капитан Амберов, кто-то из личных вассалов великаньего рода Це, еще сотни латников. Все вместе это составляет почти 500 бойцов, которые сильно укрепят стены и практически не ослабят армию Робба. Заодно, леди Мейдж получила копию завещания, где говорится, что Джон теперь наследник Робба и официально узаконен. Еще несколько копий завещания получили самые доверенные лорды, с требованием раскрыть его, если Робб погибнет. Мормонт должна доставить письмо в Винтерфилл, лично в руки Костеляну замка. Его жена носит под своим сердцем дитя, но Старк не тешил себя, есть большой шанс, что он умрет и его королевство падет из-за отсутствия наследника или по причине слишком маленького возраста. А как я его назову? Пронеслась глупая мысль. Подумав несколько мгновений, в уме сразу же всплыло имя Тион, в честь его лучшего друга и брата не по крови, но по духу и одного из величайших королей Севера, Голодного Волка. Сомнений в том, что родится мальчик, нет. Король был уверен, у него родится сын. И Роб всей душой надеялся, что его сын будет похож на покойного тезку и на живущего, воинственного и умеющего хладнокровно размышлять, того, кто сможет отстоять его королевство и сохранить наследие. Глава 38. Нос Драккара упрямо продолжал под напором нескольких десятков людей и толстых канатов ходить в песчаный берег Старого Вика. Воины Тиона, напрягая силы, слитными поступательными движениями тащили корабль на достаточное расстояние, чтобы он не заплыл обратно. Пирсов и портов рядом не было, и сомнительно, что когда-нибудь появится. Пустынный берег, парочка черных гор и абсолютное отсутствие деревьев. Старый Вик, как и почти все железные острова, имел каменистую и даже гористую местность. На другой стороне залива виднелся и Большой Вик, его высокие вершины, одетые голубоватой хвоей гвардейских сосен. Тион и его корабль одним из первых встал на берег Старого Вика. Сзади слышалось множественное звучание грозных рогов и командующие крики капитанов. Минута и десятки ладей вторглись в песок берега. Скоро тут возникнет огромный лагерь. Поставят палатки, склады с кучей еды, чтобы прокормить 1000 человек, разожгут костры и поставят знамена домов, которым присягнули капитаны. Тион тут же занялся этим, давая приказы своим капитанам. Таких у него в подчинении было несколько десятков. Недалеко расположился железный флот Викториона. Уже прибыли и другие гости. Виднелись рога гудбразеров, серпы Харлоу, рыбный косяк Ботли, темно-зеленые деревья Арквудов и многих, многих других. Глаза разбегались, смотря на сотни знамен. На острове маячило немало жрецов утонувшего бога. Они находились в самом конце, ближе всех к холму Нагги. Говорят, когда-то тут был огромный дворец, построенный морским королем после своей победы над Нагой, драконом, обитавшим в море. Но после смерти первого повелителя Железных островов, штормовой бог обманом и хитростью потушил вечный очаг огня в чертогах. Кости Нагги — это все, что осталось от дворца, и что с ним случилось, реальности он не знал и никогда уже не узнает, а был ли чертог, или это бредни жрецов. Здесь есть только кости Нагги, и ни одного доказательства наличия тут престола морского короля. Хотя, за 8000 лет многое могло исчезнуть под влиянием времени. Камень не исключение. Подчиненные Теона быстро разбили лагерь и поставили знамена с желтым кракеном. Лорд Пайка прибыл, послание для остальных. Но Вечи сегодня не начнется, еще приплыли не все лорды. Присев за разведенный недавно костер, Теон вгляделся в лица своих капитанов, которые сели рядом. Спокойные, уже в основном немолодые, некоторые со шрамами. Нескольких Теон помнил еще со времен восстания. Невольники чистили рыбу, варили взятое с собой мясо или собирали хворост, которого на острове было мало, но все же было. Эрих, обратился Теон к своему оруженосцу, что сидел рядом, что ты видишь? Оруженосец посмотрел на лорда с недоумением. Эрих Харлоу уже 12-летний мальчишка, носящий кольчугу под его рост и маленький топорик с щитом соответствующих росту пропорций. Кучу лордов и капитанов, буркнул мальчик. А что еще? Решил допытаться до него Грейджой, принимая от рук раба свежо сваренное мясо в глубокой миске и вилку с тремя концами. Ну, Эрих Харлоу задумался, тут много жрецов утонувшего бога, с сомнением произнес он, вглядываясь в лицо своего воспитателя. Тот смотрел в ответ, Теон усмехнулся, ты двигаешься окольными путями к истинному ответу. Скажи, зачем все эти лорды, капитаны и жрецы собрались тут? Они пришли на Вече, это был риторический вопрос-ответ. Да, они пришли на Вече, чтобы выбрать короля, согласно кивнул Грейджой, и ты видишь перед собой исторический момент, по сути, возвращение к старой традиции, и подкладывание знатной свиньи роду Грейджой от своего же представителя. Эйрон, чертов фанатик, разве Вече было не всегда, задал глупый вопрос мальчишка. Теон мог только покачать головой, а сидящие рядом капитаны, до этого молча слушавшие разговор, либо фыркнули, либо улыбались. Эрих с затравленным видом огляделся, не понимая причин такой реакции. Нет, Эрих, последнее, настоящее Вече было проведено 4000 лет назад, и закончилось оно знатным кровопролитием на Железных островах. Ясно, буркнул он и уткнулся в свою миску с мясом и рыбой.